Глава 14. Был конец октября. Принц нуждался в деньгах. Войско его голодало. Солдаты роптали. Он двигался по направлению к Франции и все хотел дать герцогу бой, но тот уклонялся. По дороге из Кенуа-Лекон в Камбрези он наткнулся на неприятеля. Ему пришлось вступить в бой с 10 немецкими ротами, 8 отрядами испанской пехоты и 3 эскадронами легкой кавалерии под командой сына герцога дона Рафаэля Энрике. Дон Рафаэль Энрике был там, где завязалась особенно жаркая схватка. «Бей! Бей! Пощады не давай! Да здравствует Папа Римский!» — крикнул он по-испански и ударил со своими людьми на ту роту аркебузиров, где Уллиншпигель был взводным. «Сейчас я отсеку этому палачу язык», — сказал своему сержанту Уллиншпигель. «Отсеки», — сказал сержант. И Уллиншпигель, метко пущенный пулей, раздробил челюсть и вырвал язык сыну герцога дону Рафаэлю Энрике. Вслед за тем он сбил с коня сына маркиза дель Мароса. Враг был разбит. После победы Уллиншпигель поискал в лагере Ламме, но не нашел. «Ай-яй-яй», — сказал он, — «нет моего друга Ламме, нет моего толстого друга». В боевом пылу он верно позабыл о тяжести своего пуза и устремился в погоню за испанскими беглецами. Летел, летел, запыхался и свалился, как мешок на дороге. А они его подобрали и возьмут с него выкуп, его же собственным христианским салом. «Где ты, мой друг Ламме, где ты, мой жирный друг?» Уллиншпигель искал его всюду и, не найдя, закручинился. Глава 15. В ноябре, месяце метели и вьюг, молчаливый позвал к себе Уллиншпигеля. Когда Уллиншпигель к нему вошел, он в нетерпении покусывал шнур от своей кольчуги. «Слушай и запоминай», — сказал принц. На это ему Уллиншпигель заметил: «Мои уши, что двери темницы, войти легко, а выйти не так-то просто». Молчаливый сказал: «Обойди Намюр, Фландрию, Геннегау, Южный Брабант, Антверпен, Северный Брабант, Гельдерн, Оверейсель, Северную Голландию, и всюду говоря о том, что если не судьба нам защитить наше святое христианское дело на суше, то борьба с беззаконными насильниками будет продолжаться на море. Сам Господь благословил нас на этот подвиг, и Он не оставит нас Своей милостью и в счастье, и в несчастье. В Амстердаме побываю преданного мне человека Пауля Бойса и доложи ему обо всем, что тебе удалось предпринять и совершить. Вот тебе 3 пропуска, подписанные самим Альбой. Их нашли на трупах убитых под Кенуа-Леконт. Мой секретарь вписал имена». «Хорошо, если бы тебе попался такой попутчик, которому ты мог бы довериться. Кто на трель жаворонка ответит боевым кличем петуха, тот наш. Вот тебе 50 флоринов. Будь отважен и стоек. Пепел бьется о мое сердце», — отвечал Уллиншпигель и пустился в путь. Глава 16. Пропуск, скрепленный именами короля и герцога, давал ему право носить любое оружие. Он взял с собой свою аркебузу, патронов и сухого пороха. Надел на себя рваный плащ, драный камзол, испанского покроя штаны, шлепенку с пером, прицепил шпагу и, простившись со своим войском у французской границы, зашагал по направлению к Маастрихту. Предвестники холода, корольки, летали вокруг жилищ и просили пустить их погреться. 3 сутки шел снег. Уллиншпигелю то и дело приходилось предъявлять пропуск. Его пропускали. Он шел в Льеж. В поле вьюга лепило снегом в лицо. Кругом ничего не было видно, только белое-белое поле да снежные вихри. За Уллиншпигелем Пошли было три волка, но одного из них он уложил на месте. Тогда двое других бросились на сраженного пулей товарища и, разорвав его на части, убежали с кусками мяса в лес. Избавившись от этих трех волков, Уллиншпигель посмотрел вокруг, не бежит ли еще где-нибудь стая, и различил на горизонте как бы серые изваяния, двигавшиеся сквозь метель, а за ними черные фигуры всадников. Он влез на дерево. Ветер издалека донес до него стоны. «Может, это паломники в белых балахонах?» — сказал он себе. «Они сливаются со снегом». Но тут он разглядел, что это бегут голые люди, а гонят несчастное стадо бичами два рейтара в черном одеянии верхом на строевых конях. Уллиншпигель зарядил аркебузу. Среди этих страдальцев были и старые, и молодые, голые, продрогшие, окоченевшие, съежившиеся. Они под страхом бича бежали из последних сил, а рейтарам, тепло одетым, сытым, раскрасневшимся от водки, доставляло видимое удовольствие хлестать голых людей. «Я мщу за тебя, пепел класса», — сказал Уллиншпигель и выстрелил одному из рейтаров прямо в лицо. Рейтар свалился с коня. Другого рейтара испугал этот неожиданный выстрел. Вообразив, что в лесу засада, он решил спастись бегством и увести коня своего спутника. Но когда он, схватив его за узду, спешился, чтобы пошарить в карманах убитого, вторая пуля угодила ему в затылок, и он грохнулся оземь. Голые люди, вообразив, что их спас ангел небесный в образе меткого аркебузира, пали на колени. Уллиншпигель слез с дерева, и тут некоторые, служившие вместе с ним в армии принца, узнали его. «Уллиншпигель, мы французы!» — сказали они. «В таком ужасном виде нас гнали в Маастрихт, где сейчас находится герцог. На нас смотрят, как на мятежников. Выкупа мы за себя дать не можем, и потому заранее обречены на пытки и казни. А кого не казнят, тех, как воров и разбойников, пошлют на королевские галеры». Уллиншпигель отдал самому старому свой плащ и сказал: «Пойдемте, я отведу вас в Мезьер, но только прежде снимем все с солдат и уведем их коней». После того, как снятые с солдат куртки, штаны, сапоги, шапки и латы были распределены между самыми слабыми и больными, Уллиншпигель сказал: «Пойдемте лесом, там тише и теплей. Бежим, братья». Вдруг один человек упал. «Мне холодно и голодно», — сказал он. «Я иду к Богу и буду свидетельствовать перед ним, что папа — антихрист». И тут он испустил дух. Товарищи решили понести его тело, а затем похоронить по христианскому обряду. На большой дороге им повстречался крестьянин в крытой повозке. Он жалился над голыми людьми и посадил их к себе в повозку. Там они зарылись в сено и накрылись пустыми мешками. Им стало тепло, и они возблагодарили Бога. Уллиншпигель ехал рядом на добытом коне и вел другого в поводу. В Мезьере они остановились. Им дали вкусного супу, пива, хлеба и сыра, а старикам и женщинам еще и мясо. Их приютили, одели и снова вооружили на средства общины. И все благодарили и обнимали Уллиншпигеля, а ему это было приятно, и он не противился. Рейтарских коней он продал за 48 флоринов и 30 флоринов отдал французам. Продолжая свой путь в одиночестве, он говорил себе: «Я иду мимо развалин, вижу кругом слезы и кровь, и ничего не нахожу. Видно, налгали мне бесы. Где Ламме? Где Нелли? Где Семеро?» А пепел класса по-прежнему стучал в его сердце. И тут он услышал голос, тихий, как дуновение ветерка: «Ищи в смерти среди развалин, в слезах». И он пошел дальше. Глава 17. В марте Уллиншпигель подошел к Намюру, и здесь он встретился с Ламме. Тот, пристрастившись к маске рыбки, главным образом к форели, нанял лодку и с дозволения общины занялся рыбной ловлей. Рыбникам он уплатил за это 50 флоринов. Пойманную рыбу он ел и продавал, и благодаря этому прибавился в весе и поправил свои дела. Увидев своего друга-приятеля, который бродил по берегу Мааса и не знал, на чем переправиться в город, Ламме обрадовался, направил лодку к берегу, вскарабкался по крутому склону и, отдуваясь, подошел к Уллиншпигелю. «Вот ты где, сын мой во Христе!» — заикаясь от радости, заговорил он. «Да, сын, ибо ковчег моей утробы вместит двоих таких, как ты. Куда ты путь держишь? К чему ты стремишься? Надеюсь, ты жив? Не видал ли ты моей жены? Я тебя попотчую мааской рыбкой. Это лучшее, что есть в дольнем мире. Здесь умеют делать такие соусы, что не только пальчики, а и все руки по самые плечи оближешь. От порохового дыма ты похорошел. У тебя появилась гордая осанка. Так вот где ты, сын мой, друг мой Уллиншпигель, веселый бродяга!» Затем он понизил голос до шепота. «Сколько ты испанцев убил! Ты не видел мою жену где-нибудь в повозке с ихними шлюхами? И вином мааским я тебя угощу! Дивное средство от запора! Ты не ранен, сын мой? Поживи здесь со мной! Сразу посвежеешь, наберешься сил, расправишь крылья, что твой орленок, и у горьков отведаешь ни малейшего запаха тины! Поцелуй меня, пузанок! Ах ты, Господи, как же я рад!» И Ламме танцевал, плясал, тяжело дышал и вовлекал в пляс Уллиншпигеля. Затем они отправились в Намюр. У городских ворот Уллиншпигель предъявил подписанный герцогом пропуск, и Ламме повел его к себе. Готовя обед, он выслушал повесть о его приключениях и рассказал о своих, которые начались с того, что он оставил войско и пошел за одной девушкой, показавшейся ему похожей на жену. Так он добрался до Намюра. Свой рассказ он то и дело перебивал вопросом. «Ты ее не видал?» «Видал других, очень даже хорошеньких», — отвечал Уллиншпигель. «И как раз в этом городе. Они тут все наперебой занимаются такими делами». «Верно, верно», — подтвердил Ламме. «Они и на меня сколько раз покушались, но я был тверд, ибо мое бедное сердце полно воспоминаний о моей единственной. Так же, как твое брюхо полно многоразличной снеди», — вернул Уллиншпигель. «Когда я горюю, я должен есть», — возразил Ламме. «И кручина не покидает тебя ни на мгновение?» — спросил Уллиншпигель. «Увы, нет», — отвечал Ламме и, достав из котла форель, воскликнул. «Погляди, какая она красивая, какая она жирная! Тело у нее розовое, как у моей жены! Завтра мы с тобой уедем из Намюра. У меня полный мешок флоринов. Мы с тобой купим по ослу и трюх-трюх во Фландрию». «Порастрясешь ты мошну», — заметил Уллиншпигель. «Я всем сердцем стремлюсь в Дамме. Там она меня любила. Может, она туда вернется? Ну, раз ты так хочешь, выйдем завтра утром», — сказал Уллиншпигель. И точно, на другой же день они загорцевали рядышком на ослах. Глава 18. Дул резкий ветер. Небо с утра ясное, как молодость, вдруг нахмурилось, точно старость. Пошел дождь с градом. Как скоро дождь перестал, Уллиншпигель отряхнулся и сказал: «Уж очень много туманов впитывает в себя небо. Надо ему когда-нибудь и облегчиться». Опять полил дождь. И еще крупнее посыпался на путников град. «Мы и так славно помылись. Зачем же нас еще скребницами тереть?» — захныкал Ламме. Солнце проглянуло, и они весело затрусили дальше. Опять хлынул дождь, а крупным, сыпавшимся со страшной силой градом, позбивалось деревьев сухие ветки, точно срезанные множеством острых ножей. «Эх, под крышу бы сейчас!» — застонал Ламме. «Бедная моя жена, где вы, жаркий огонь, нежные поцелуи и наваристые супы? И, сказавши это, толстяк заплакал. Но Уллиншпигель пристыдил его. «Вот мы все жалуемся», — сказал он, — «а не мы ли сами виноваты в наших злоключениях? Нас поливает дождем, но этот декабрьский дождь обернется клевером в мае. И коровы замычат от радости. Мы бесприютные. А кто нам мешает жениться? Я, разумею, себя и маленькую Нелли, такую хорошую, такую пригожую. Она бы мне теперь говядинки с бобами приготовила. Мы страдаем от жажды, хотя на нас льется вода. А почему мы не сидели дома и не учились чему-нибудь одному? Кто в мастера вышел, у того теперь полон погреб бочек с пивом». Но тут пепел класса забился о его грудь, небо разъяснилось, солнце засияло, и Уллиншпигель обратился к нему. «Ясное солнышко, спасибо тебе, что ты нас обогрела. А ты, пепел класса, греешь мое сердце и говоришь о том, что блаженны странствующие ради освобождения отчего края». «Я проголодался», — сказал Ламме. Глава 19. На постоялом дворе их провели наверх и подали обед. Уллиншпигель отворил окно в соседний сад и увидел смазливую девицу, полную, с налитой грудью и золотистыми волосами, в белой полотняной кофточке, в юбке и в черном полотняном переднике, отделанном кружевами. На веревках белели сорочки и прочее женское белье. Девица, поминутно оглядываясь на Уллиншпигеля и улыбаясь ему, то снимала, то вешала сорочки, а затем, не сводя глаз с Уллиншпигеля, села на одну из протянутых веревок и начала качаться, как на качелях. На соседнем дворе пел петух. Кормилица поворачивала младенца лицом к стоявшему перед ней мужчине и говорила: «Улыбнись, папе, Болкин!» Младенец ревел. А хорошенькая девушка опять принялась снимать и вешать белье. «Это наушница», — сказал Ламме. Девушка закрыла лицо руками и, улыбаясь сквозь пальцы, посмотрела на Уллиншпигеля. Потом обеими руками приподняла груди, тут же опустила их и опять начала качаться, не касаясь ногами земли. Юбки у нее раздувались, придавая ей сходство с волчком. Уллиншпигелю были видны ее голые до плеч, белые полные руки, на которые падал тусклый солнечный свет. Качаясь и улыбаясь, она смотрела на Уллиншпигеля в упор. Уллиншпигель пошел к ней. Ламме за ним. Уллиншпигель поискал в изгороде лаз, но не нашел. Девушка, угадав намерение Уллиншпигеля, снова улыбнулась ему сквозь пальцы. Уллиншпигель хотел было перемахнуть изгородь, но Ламме удержал его. «Не ходи», — сказал он, — «это наушница, нас сожгут». А девушка, между тем, гуляла по саду, прикрываясь передником и глядя сквозь кружево, не идет ли случайно ее дружок. Уллиншпигель снова попытался перескочить через изгородь, но Ламме схватил его за ногу и стащил на землю. «Петля, меч и костер», — сказал он, — «это наушница, не ходи!» Уллиншпигель барахтался с ним на земле, а девушка, выглянув из-за ограды, крикнула: «Прощайте, сударь! Желаю вашему долготерпению, чтобы Амур всегда держал его в висячем положении!» Вслед за тем послышался ее хохот. «Ай!» — вскрикнул Уллиншпигель. «Точно сто иголок впились мне в уши!» Где-то хлопнули дверью. Уллиншпигель пригорюнился, а Ламме, все еще не отпуская его, сказал: «Ты перебираешь в уме все ее дивные красы, которые от тебя ускользнули. Это наушница! Ты на свое счастье грохнулся! Да и я не в накладе. По крайности, насмеюсь досыта!» Уллиншпигель ничего ему не ответил, оба сели и поехали. Глава 20. Так, обнимая ногами своих ослов, двигались они дальше. Ламме все никак не мог всласть насмеяться. Ни с того, ни с сего Уллиншпигель ожег его хлыстом по заду, а зад его подушкой возвышался на седле. «За что ты меня?» — жалобно воскликнул Ламме. «Что такое?» — спросил Уллиншпигель. «За что ты меня хлыстом?» — спросил Ламме. «Каким хлыстом?» «Таким, которым ты меня ударил», — отвечал Ламме. «Слева?» «Да, слева, по моей заднице. За что ты меня, нахал бессовестный?» «По недомыслию», — отвечал Уллиншпигель. «Я прекрасно знаю, что такое хлыст, прекрасно знаю, что такое поджарый зад в седле. Но когда я увидел твой зад, широкий, толстый, в седле не умещающийся, я себе сказал, ущипнуть его не ущипнешь, да и хлыст навряд ли его проберет. Не рассчитал». Ламме это насмешило, а Уллиншпигель продолжал. «Да ведь не я первый, не я последний согрешил по недомыслию. На свете немало выставляющих свой жир на седле остолопов, которые могли бы мне по части таких прегрешений нос утереть. Ежели мой хлыст согрешил перед твоим задом, то ты совершил еще более тяжкое преступление перед моими ногами, не пустив их бежать к девушке, которая заигрывала со мной в саду». «Стерва ты эткая!» — воскликнул Ламме. «Так это была месть мелкая!» — отвечал Уллиншпигель.